сразу все потускнело кругом. Но тем отчетливее засветились бивачные огни на окрестных сопках, из Ляояна, приглушенные расстоянием, доносились паровозные свистки. Ляоян. С самого начала войны в сознании солдат Ляоян стал военной столицей Маньчжурии, городом, который врагу отдать нельзя, городом, дальше которого отступать невозможно. Проиграть здесь сражение, даже сохранив армию, значило сломить дух солдат и окончательно отнять у них веру в победу. После этого можно бросать войска в десятки сражений, наступать, отступать и вновь наступать, пролить реки крови, потерять десятки и сотни тысяч жизней и без пользы. Это начинал понимать и командующий маньчжурской армией генерал-адъютант Куропаткин. Смертельно боящийся решительных сражений, избегающий малейшего риска, не верящий в свои войска и ослепленный мнимой военной славой своих противников, Куропаткин искал удачи в каком-то исключительном расположении позиций и подавляющем численном перевесе своей армии над японскими армиями. Но даже выдержав натиск японцев на какой-либо позиции, Куропаткин вдруг ее покидал. Ему казалось, что позади есть лучшая позиция, и что только на ней можно принять второй удар. Отойдя на нее, пугался оставленных открытыми флангов и торопливо подыскивал новые позиции для нового отхода. Подсчет количества батальонов и вооружений у своей армии и у армии японской был его главным занятием, будто четыре действия арифметики могли на бумаге без боя решить исход войны. Он все время накапливал силы своей армии, но стоило ему взяться за карандаш, и оказывалось, что опять он отстал от своих противников. И если даже цифры утверждали обратное, он прибрасывал в пользу японцев батальоны и дивизии, как неучтенные нашей разведкой, наделял японских солдат беспримерной выносливостью и отвагой и панически телеграфировал в Петербург, моля о срочных и значительных подкреплениях. Уже со времени Вафангоу Куропаткин стал разрабатывать план обороны Ляояна, строить вокруг него укрепленные позиции, размечать расстановку армейских корпусов на этих позициях, словно всей стратегической целью войны было именно отступление к Ляояну. Он все время порывался перейти в наступление. Об этом писались приказы, об этом говорилось на штабных совещаниях. Но прежде чем наступало время привести приказы в исполнение, над флангами русских войск нависали японские армии, завязывался короткий бой и начинался немедленный отход главных сил. По мере того, как Куропаткин отводил свои войска к Ляояну, у него разрасталась тревога за судьбу Мукдена. Уже и Ляоян ему не казался серьезным препятствием на пути наступающих японских армий. Сосредоточиваясь здесь, на укрепленных позициях свои войска, Куропаткин спешно составлял план, как отвести их к Мукдену. И все же не дать боя под Ляояном было нельзя. Приказать отступить без боя не хватило бы его власти командующего армией. Куропаткин решил дать генеральное сражение и затем перейти в наступление на предлежащих к Ляояну Айсянзянской, Ляньдесянской и Анпилинской позициях. Но маршал Ойяма снова его опередил. Прежде чем были подготовлены русские войска, Ойяма обрушил армию Куроки на Ляньдесян и армии Окуинодзу на Айсянзян и Анпилин. Идут жестокие бои. Неясен еще исход этих боев, а Куропаткин уже приказывает отойти, на последние рубежи к Ляояну.